71. Э. Сирех. «С вашего разрешения скажу вам мое последнее слово, так как не хочу дольше продолжать наш спор. Мне хочется, чтобы вы знали, что, будучи последовательным в своем восхищении воинской доблестью, я низко кланяюсь вам, как солдату, образ которого встает со страниц вашей волнующей книги. Ваши взгляды своим скептицизмом и иронией не способствуют героизму, но вы сами были на фронте героем. Я утверждаю, что вы, будучи солдатом, никогда не были, пользуясь вашим словарем, ни дикарем, ни скотиной, ни бандитом, ни палачом, ни сволочью, и что вы были благороднее Сирано и Дон Кихота. Вы должны понять, что доктрины вашей книги и особенно ваши рассуждения возмутительны и скандальны, но вы сами останетесь в глазах тех, кто, как и я, имеет право судить вас таинственным и необъяснимым парадоксом. Я никак не могу понять, как француз, который был столь благороден с ружьем в руках, может так измениться, беря в руки перо. И поскольку вы верите в незыблемость принципов, я прошу вас поверить вместе со мной в незыблемость одного единственного факта. Ваша слава, мсье, так же, как слава ваших товарищей, никогда не будет ложью, как все, что кажется прекрасным на войне. Надеюсь, что вы согласитесь, что в этих словах нет для вас ничего обидного. Примите, мсье, выражение моих наилучших чувств. Э. Сирех».